Она навсегда осталась в его памяти, какой предстала перед ним впервые. Одухотворенное маленькое лицо, коричневые маленькие ботинки, которые едва касались носками земли, и маленькие руки в золотисто-коричневых лайковых перчатках, сложенные на коленях. Он не знал, что заметил ее. Просто одетая, маленькая, похожая на ребенка девушка, одна на скамейке между ним и заходящим солнцем. Но даже если бы он заинтересовался ею, робость помешала бы ему взглянуть на нее. А между тем, едва он прошел мимо, как ясно, отчетливо представил ее себе. Бледное, с нежным овалом лицо, коричневые ботинки и маленькие ручки в золотистых перчатках, лежащие одна на другой. Проходя, он видел ее силуэт на фоне заката и видел ее задумчивое лицо, нарядные коричневые ботинки и маленькие руки в золотистых лайковых перчатках, сложенные на коленях. А когда солнце опустилось за высокие трубы пивоваренного завода, видение исчезло. На следующий вечер она вновь была там, на том же месте. Обычно он шел домой по Хемстед-роуд и лишь изредка в погожие вечера выбирал более длинный путь по Риджет-стрит через парк. Но в пустынном тихом парке он особенно остро чувствовал свое одиночество. Он дойдет лишь до большой вазы, рассуждал он сам с собой. Если он ее не увидит, совсем не обязательно ей сидеть там, то свернет на Ольбини-стрит. Там, по крайней мере, множество газетных киосков с дешевыми книжонками в ярких обложках, антикварных магазинов с выцветшими гравюрами и старинными картинами. Будет на что посмотреть, чем отвлечься. Но чуть ли не от самых ворот, заметив ее, он понял, как бы был разочарован, если бы место перед клумбой красных тюльпанов оказалось незанятым. Он остановился неподалеку, делая вид, что рассматривает цветы. Хотел взглянуть украдкой на нее. Лишь на один миг ему удалось это сделать, но, осмелившись вторично поднять глаза, он встретил ее взгляд, или, быть может, ему только показалось, и, вспыхнув, он поспешил прочь. И снова, как и в первый раз, она всюду была с ним перед его глазами. На каждой свободной скамейке он отчетливо видел ее на фоне заката. Бледное тонкое лицо, коричневые ботинки и золотистые перчатки, лежащие одна на другой. Правда, в этот вечер на нежных ее губах мелькала робкая и чуть заметная улыбка. И на этот раз видение не покидало его, пока он не свернул на Карлтон-стрит. В подъезде было темно, и на лестнице он поднимался ощупью, но, открывая дверь своей тесной комнатки на третьем этаже, он вдруг почувствовал, что сегодня ему не страшно одиночество, которое ждет его дома. Целыми днями в темной конторе на Эббингтон-стрит в Вестминстере, где он ежедневно с 10 до 6 переписывал прошения и дела, он обдумывал, что скажет ей, подыскивая слова, которые помогли бы завязать разговор. Проходя по улице, он мысленно повторял их, но стоило ему увидеть вдали золотистые перчатки, как все слова куда-то исчезали. Он, глядя прямо перед собой, проходил мимо нее быстрыми шагами и только у Честерских ворот вновь вспоминал заученные слова. Так это продолжалось бы очень долго, но вот однажды вечером ее не оказалось на обычном месте. Ватага шумных ребятишек играла там. Ему показалось, что цветы и деревья сразу поблекли. Сердце сжалось от страха, и он поспешил дальше, без всякой цели, лишь бы куда-нибудь идти. Но сразу за клумбой герани он увидел ее. Она сидела на складном стуле, и он, внезапно остановившись перед ней, сказал резко: «А, вот вы где! Совсем не так думал он к ней обратиться, но вырвавшаяся у него фраза послужила его цели куда лучше. «Там дети», — пояснила она. «Им хотелось поиграть, вот я и решила пересесть подальше». Он, не раздумывая, сел на стул рядом с ней, и им казалось, что они знают друг друга очень давно, с тех пор, как здесь разбили сад. После этого они каждый вечер подолгу сидели там, прислушиваясь к страстному, переливчатому посвисту дрозда и призывной песне скворца, к песне радости и надежды.